Неделя только началась, а уже ее конец. Вот это она пронеслась в натуре, пиздец, снова. Сегодня день новый. Здорово, фан! И тебе здорово. Странно, но мы словно будкам клик. Семеро обезбашенных ебашут на биты Леши, Прио и Руслана. И поэтому я не въезжаю криво и рифмую плавно. Главное оставаться собой, каким бы то ни было бой. Это ради того, чтобы меня понял любовь, что хип-хоп — это одна любовь. Главное оставаться собой, каким бы то ни было бой. Это ради того, чтобы меня понял любовь, то, что хип-хоп — это одна любовь. АУ-74! Эй, вы музыкантишки! Чего же вы замолчали? Да сейчас пыхнем. Теперь ваши инструменты у нас. Вы что? Дело не в инструментах. Музыка не в гитаре должна быть, не в крови. На следующую ступень Дети 3, Моцарта, Леха, Приоба. Братики, чекайте эти 7 дней.